15. П. Дотт. 10 ноября 1916 года. Если судьбе будет угодно, чтобы я вернулся живым из этого ада, я с волнением перечитаю вашу книгу, чтобы вспомнить пережитый ужас, который внушил мне отвращение к жизни, ранее мною столь любимой.